Зря вы притащили Марию Никитичну сюда. С ее здоровьем такая долгая дорога была уже в тягость. Мы предупреждали ее неоднократно. Я молча кивнул, с волнением ожидая продолжения разговора. Но парень лишь поинтересовался, желаем ли мы оставить тело здесь или унесем хоронить в мир, из которого мы только что пришли. Насколько я знал, родственников у Марии Никитичны давно уже не осталось, и потому возвращаться с телом особого смысла не было. Как знаете, лениво согласился серый пограничник. Тогда попрощайтесь с покойницей и просто оставьте тело тут на траве, а природа этого места сделает все сама в лучшем виде. К вечеру тело бесследно исчезнет, а душа этой путницы освободится и отправится в лучшие миры. Я поблагодарил серого пограничника за разъяснение. Он же лишь отмахнулся и бесследно растворился в густом лесу. Те же серый ворон, так ведь? Тебе просили передать письмо, сообщил мне кладовщик, к которому я пришел в цитадель забирать свои привычные вещи. Кто просил? Удивился я, поскольку единственные мои друзья Фея и Пузырь уходили из леса между мирами вместе со мной, после чего безвылазно находились в другом мире и вряд ли могли оставить для меня сообщение. Не знаю, не я принимал. Старик покопался в ящичках письменного стола и протянул мне свернутый в трубочку свиток, перевязанный цветной лентой и запечатанный огромной сургучной печатью с незнакомым мне гербом. Я повертел свиток в руках, рассматривая со всех сторон. Плотная дорогая бумага и атласная ленточка были не из дешевых. На печати был ободок из мелких звездочек и несколько смазанный рисунок, вроде какой-то зверь, но кто именно не понять. Однако точно не мантикора. Ну что ждешь, открывай скорее. Заторопила меня любопытная крышка. Но я наоборот пока отложил послание и пошел переодеваться. Без всякого сожаления снял джинсы и футболку, сменив их на нательную льняную вышитую серебряными рисунками, кожаные облегающие брюки, легкий кожаный доспех и плащ с капюшоном. Переобулся в привычные высокие сапоги мягкой кожи, опоясался своим широким ремнем, рассовал по многочисленным кармашкам одежды нужную мелочевку, закинул за спину арбалет, взял сумку и вышел к своим спутницам. Вот это да! Восхищенно ахнула Аня, даже захлопав в ладоши. Тоже хочу что-нибудь подобное. Мы как раз сейчас идем на рынок. Потолкуем со знающими людьми по поводу лекарств для тебя и заодно подыщем тебе подходящую одежду, успокоил я девчонку. До рынка было совсем недалеко, и я хорошо знал это место. Знал я и о лавках лекарей, которые постоянно торговали там. Конечно, найти сразу же нужное наверняка редкое лекарство из белых кленов было бы огромной удачей, но торговцы нам хотя бы могли объяснить, где подобное лекарство можно было найти. Неожиданная встреча ожидала меня на самом входе на рынок. Бородатый высокий старик в темных одеждах показался мне смутно знакомым. Я пригляделся и узнал его. Точно, брат Нестор Беспокойный, жрец из храма Латандера. Да, сейчас он был не в рясе своего храма, но встреча с ним была весьма кстати, поскольку если кто и мог знать про лекарство для Ани, то это был лекарь. Очень здорово, что он сумел спастись из окруженного Халфорда. Вот только как Нестор отнесется ко встрече со мной после того, как я обворовал его храм. Но что гадать, я решил подойти и проверить. Старик едва не подпрыгнул, когда я окликнул его по имени. Он медленно-медленно обернулся, и его глаза расширились от ужаса или негодования, когда он разглядел и узнал меня. «Да, да, это именно я, тот, кто сумел спасти вашу главную святыню от лап орков». С такой точки зрения жрец, видимо, еще не рассматривал наглую кражу короны бога из столичного храма бога Латандера. Старик, видимо, собирался что-то сказать гневное, но поперхнулся и закашлялся. Затем он поплотнее запахнул полы одежды и произнес ворчливо, отворачиваясь от меня: «Ты ошибся, парень. Я вовсе не жрец Латандера, больше уже не жрец. Меня лишили сана за ту мою преступную доверчивость, из-за которой святыня была похищена и не попала в надежное укрытое от глаз врага святилище». «Укрытое от глаз врага. рассмеялся и пересказал старику подслушанный в Халфорде разговор. Нестор оживился, глаза его загорелись. Он стукнул себя кулаком по лбу. Насколько же мы были слепы. Точно. Ведь Стефан Дотошный, взявший впоследствии себе имя Валан, действительно ранее был высшим жрецом храма Латандера. Получается, он прекрасно знал, куда будут прятать корону Латандера, и потому заранее принял меры. Но где же тогда сейчас находится реликвия? В надежном месте. Там, где слуги Маргрима ее не найдут, успокоил я бывшего жреца. Но где именно? Продолжал допытываться любопытный старик. Мне сильно не понравилось его любопытство. Если он уже не жрец, то зачем ему такая крайне секретная информация? Поэтому я соврал, назвав первые пришедшие мне на ум место, руины старого эльфийского города возле бывшего замка Древний Брод. Сам же я в ответ полюбопытствовал, как старик смог спастись из окруженного города. Нестор с готовностью объяснил. Меня лишили сана и заперли как изменника в подвалах большого храма. Но именно это и спасло мне жизнь, когда орки и демоны ворвались в верхние залы и перебили всех моих братьев по вере. Когда же через сутки двери моей камеры открыли солдаты нового правителя, я объяснил свое присутствие в темнице тем, что якобы самолично отрекся от веры в старых богов, за что и был наказан. Вопросов мне не задавали и позволили беспрепятственно уйти из города, чем я тут же и воспользовался. С тех пор вот брожу по свету, немного в меру своих сил лечу людей и ищу новый смысл жизни. Я заметил несколько несоответствий в рассказе старика, самым явным из которых было то обстоятельство, что Нестор никак не смог бы покинуть Халфорд, так как все ворота города в указанный им день и несколько последующих были надежно заперты, уж я-то это точно знал. Но я не стал выказывать своего недоверия к рассказу и поспешил сменить тему. Подозвав стоящую неподалеку Аню, я рассказал лекарю о страшной болезни и попросил помощь, обещав щедро оплатить лечение. Нестор задумчиво оглядел пациентку и попросил рассказать о симптомах. Говорили они долго, даже отошли с оживленной дороги и присели в тени. Я же, пока они говорили, воспользовался свободным моментом и обменял имевшуюся у меня мену на золотые монеты. Получился тяжелый мешочек корольков и империалов. Я снова был при деньгах и мог позволить себе ни в чем не экономить. Наконец, Аня жестами подозвала меня. Лекарь был взволнован и, немного заикаясь, сообщил. Очень тяжелый случай, я не припомню в своей практике ничего подобного. Нужно комплексное интенсивное лечение, целый ряд препаратов и, главное, лечебная магия. И если основную часть лекарств можно приобрести прямо тут, то вот с лечебной магией хуже, не могу использовать магию в лесу между мирами, нужно будет уходить в Эрафию. Только там я смогу призвать божественную помощь и исцелить ее недуг. Вам нужно будет идти вместо со мной. Лекарь почему-то сильно волновался, даже пот у него проступил, хотя причин для переживаний я не видел. Это было весьма странно. Но я все же подтвердил согласие идти вместе с ним и даже заранее оплатил полную стоимость лечения, 200 золотых монет. Это были огромные деньги, но я не жалел об этой трате. Мне сейчас нужно закупить нужные лекарства, поэтому я вынужден вас временно покинуть. Предлагаю встретиться здесь же через 10 клипсидр, с этими словами старик поспешил нас покинуть. Корешка, проследи за ним. Не нравится мне что-то его поведение, как бы он не сбежал с нашими деньгами. Приказал я тайфлингу, и девушка послушно заскользила следом за стариком. Пока моя хвостатая подруга отсутствовала, мы с Аней подобрали кое-какую одежду для нее, я также закупил припасы и провизию в дорогу. Корешка вернулась минут через 40 и весело улыбнулась мне. «Ты как всегда был прав, мой хозяин. Знаешь, куда направился этот подозрительный старик? Прямиком в гостиницу при цитадели, где сразу же постучал в комнату к одной рыжей молодой даме. Я услышала только, что он назвал ее Зилана, потом они закрыли дверь. Все становилось предельно ясным, лекарь нас предал. Хотя, если так подумать, два завсегдатая этого уникального места, какими были Нестор Беспокойный и Зилана Армаза, наверняка должны были рано или поздно встретиться, познакомиться друг с другом и, возможно, даже в дальнейшем путешествовать совместно. Близкое знакомство с семьей Армаза, скорее всего, и было той причиной, почему Нестор уцелел при захвате храма Латандера. Ведь никаких страшных подземелий с темницами, в которых он якобы находился в заключении, я что-то не видел под этим храмом. Да и отлучить его и лишить сана клирики тоже просто-напросто не успели бы, так что рассказанная Нестором история зияла просто вопиющими несоответствиями. Однако что же нам теперь делать в сложившейся ситуации? Зилана теперь была прекрасно осведомлена о том, что я нахожусь совсем рядом, никакого смысла больше не было скрываться. Наоборот, мне как раз и нужно было встретиться с ней, чтобы узнать про судьбу своего младшего брата. Оставив корешку вместе с Аней дожидаться возвращения лекаря, я направился в цитадель. Едва я успел постучаться, как Зилана уже открыла мне дверь, словно она стояла и ждала моего визита. Никаких признаков удивления на лице колдуньи тоже не отразилось. «Проходи и садись», — колдунья гостеприимно указала мне рукой на мягкие кресла у большого круглого стола. «После того, как Нестор рассказал о встрече с тобой, я подозревала, что ты вскоре придешь. Ты ведь специально открылся этому наивному старику, чтобы он затем прибежал ко мне». Зилана стояла и ждала ответа на вопрос. При этом пальцы волшебницы перебирали какую-то цепочку с медальоном. Я припомнил, что и при недавнем разговоре на острове у Зиланы в руках также было это украшение. По-видимому, это и был тот волшебный предмет, который позволял ей выявлять правду. Я потребовал, чтобы магичка положила эту подозрительную вещь на стол, а затем сняла и убрала подальше массивные браслеты с обеих рук, тоже явно магические. «Ну ты и нахал, серый ворон», — усмехнулась Зилана. Тем не менее она выполнила мое требование и положила указанную цепочку и браслеты на середину стола. И даже уже по собственной инициативе молодая женщина сняла и добавила туда же в общую кучу кольца и серьги. «Это все. Можешь поверить, при мне больше не осталось никаких магических предметов. Или мне нужно раздеться, чтобы ты убедился в правдивости моих слов». Я несколько удивленно посмотрел на молодую женщину. Она что, пыталась заигрывать со мной? Или просто таким образом издевалась? Глаза рыжей колдуньи сияли веселым блеском, накрашенные ярко-алой помадой губы расплывались в довольной улыбке. Видимо, все же издевалась, решил я. Мне нужно понять, кто отдал приказ убить мою мать, и где находится сейчас мой маленький брат. От ответов на эти вопросы будет зависеть мое отношение к тебе и всей твоей семье. Зилана рассмеялась и уселась на кресле напротив меня, заложив ногу за ногу. Длинный разрез на боку ее зеленого платья позволял видеть белую изящную ножку волшебницы вплоть до самого бедра. Слишком уж откровенным наряд был для ее родного мира, да и поза сидящей женщины тоже была весьма смелой по меркам Эрфи. Но я все же не смог скрыть усмешку, в моем родном мире такое платье сочли бы слишком скромным и старомодным. В руке волшебницы откуда-то появился высокий бокал белого вина, другой бокал она поставила на стол и предложила мне. Я отказался. Зря, зря, хорошее вино. И представь себе, даже не отравленное. В лесу между мирами вообще нельзя убивать. Именно поэтому мы и мирно беседуем с тобой, хотя каждый готов перегрызть другому глотку. Да, серый ворон. Это я отдала приказ своим слугам спалить твой дом и убить всех близких тебе людей. Это была моя месть за погибших братьев. И малыша тоже именно я приказала прихватить с собой, так как он дорог тебе, и ради его спасения ты сам своими руками принесешь корону Бога туда, куда тебе прикажут. Ты уже прочел письмо, которое тебе передали? Нет. Ну так прочти и сам узнаешь, куда тебе следует нести этот артефакт. Мне же, к огромному моему сожалению, приказано не трогать тебя и пальцем, пока ты не доставишь корону. Но это не помешает мне и моим слугам всюду следовать за тобой, контролировать каждый твой шаг, провоцировать тебя на агрессию и ждать возможности ответить. И если ты хотя бы косо посмотришь на меня или любого из моих слуг, то я с огромной радостью уничтожу тебя. Ну что же, привстал с кресла. Не вижу смысла продолжать этот разговор, Зилана. Смертный приговор ты себе уже подписала, но я не настолько идиот, чтобы очертя голову бросаться в Эрафию спасать брата. Наоборот, я уйду сегодня же обратно в родной мир, соберу своих друзей и буду тщательно готовиться к новой встрече с тобой и твоим хозяином. Возможно, мне понадобятся годы на подготовку, но время ведь не важно, в Эрафии все равно пройдет всего 7 дней. А моему брату вы ничего не сделаете, потому как тогда потеряете даже призрачную надежду заполучить корону Бога. Теперь прощай. Открывать письмо, написанное похитителями Егорки, я не спешил. Вместо этого я внимательно изучил необычную печать на свитке. И чем пристальнее я присматривался к большой сургучной печати, тем все больше убеждался, что с ней было что-то нечисто. Это была своего рода ловушка, скорее всего магическая. Звездочки и орнамент из черточек и крестиков явно составляли какой-то осмысленный рисунок, и даже картинка якобы плохо пропечатавшегося зверя в центре сургуча тоже была лишь элементом общим цельной картины. При вскрытии письма печать неизбежно ломалась, при этом похоже освобождая какое-то зашифрованное в рисунке заклинание. Что это было за заклинание, понять я конечно не мог. Но зато вполне мог проконсультироваться по этому вопросу с более разбирающимися специалистами, ведь лавка магических товаров находилась совсем неподалеку. Принадлежала лавка серым пограничникам, так что я мог надеяться на нейтральное отношение и конфиденциальность. Продавцом оказался необъятных размеров полуагр, он почему-то знал меня и радушно поприветствовал по имени. Я удивленно поинтересовался причиной такой осведомленности. Ну вообще-то серым пограничникам по долгу службы положено знать о ситуации в соседних мирах, а ты знатно наследил в Эрафии. Я недоверчиво приподнял бровь и с большим сомнением посмотрел на гиганта, тот смутился и продолжил. Но это конечно не главное. Думаю, все наши тебя запомнили раз и навсегда, когда нас всех подняли по тревоге останавливать вторжение. Хорошо, что все тогда закончилось благополучно, так как с подобными вещами обращаться нужно крайне осторожно. Ну так зачем ты пришел ко мне? Сразу скажу, ту вещь я не куплю и оценить тоже не смогу. Великан весело рассмеялся. Я положил письмо на прилавок, рядом с ним положил пару золотых монет и попросил рассказать о свойствах печати. Торговец взял свиток, провел над ним кулончиком на длинной цепочке и уверенно ответил, небрежно смахивая монеты к себе в ящик стола. Магический маяк активируется при сломе печати. Позволяет создателю заклинания постоянно знать, где находится объект. Неразрушимое и практически вечное заклинание, которое невозможно отменить другой магией и даже перерождением. К тому же именно это заклинание наложено очень сильным магом, магистром первого уровня, а возможно даже архимагом. Сможешь снять печать с письма без активации? Поинтересовался я у полуагра. Тот задумчиво многозначительно забарабанил толстыми пальцами по крышке стола, и я тут же выложил перед ним столбик золотых монет. Торговец сгреб деньги, решительно взял письмо и ухватился за сургуч своими огромными сильными пальцами, собираясь просто-напросто сломать печать. Я вскрикнул и остановил его. Полуагр повернулся в мою сторону и спросил весело, что «это тебе нельзя быть обнаруженным, мне же от слежки не холодно, не жарко. Я всегда нахожусь тут за этим прилавком, и никуда отсюда уходить не собираюсь по крайней мере следующую сотню лет. Ну так, ломать не нужно. Но за идею спасибо, деньги оставь себе», забрал свиток и положил к себе в сумку. Потом помедлил немного, вынул из кармана и положил перед торговцем медальон в виде серебристого инкрустированного мелкими камушками сердечка на длинной серебряной цепочке. Великан осторожно взял вещь, поднес ближе к глазам и кривил губы. «Знакомая вещица, у меня же ее и покупали пару лет назад», торговец вернул мне обратно украшение. «Извини, краденое не скупаю, и не собираюсь продавать столь ценную вещь. Просто я слышал, что некоторые магические существа, а также наделенные магией люди способны чувствовать и находить вещь, которая достаточно долго до этого находилась у них. Мне нужно, чтобы ты оборвал эту связь. Возьмешься. Торговец заулыбался и ответил, что это совсем просто. Он взял из стола какую-то небольшую картонную коробочку, открыл и достал из нее мелкую медную монетку. Вот, держи эту монету. Отдам бесплатно. Достаточно ей коснуться любой чужой вещи, как та сразу потеряет свой магический след. Действие, правда, одноразовое, но зато надежное. Даже дракон потеряет след украденного из его сокровищницы предмета, а уж Зилана и подавно. Я поблагодарил Полуагра за подарок и направился на поиски своих спутниц. Обнаружил корешку с Аней обедающими в небольшой таверне в компании Нестора Беспокойного. Придвинув стул к общему столу, я тоже заказал себе обед и присоединился к разговору. Нестор говорит, что уже завтра я буду полностью здоровый. Обрадованно сообщила мне Аня. Да, я уже передал этой девушке все необходимые медикаменты, подтвердил старик. Они позволят ей остановить развитие заболевания и снять часть симптомов. Ей уже сейчас гораздо лучше, а к вечеру и кашель пройдет. Но для завершения лечения нужно использование магии. Завтра я направляюсь в Эрафию и предлагаю вам пойти вместе со мной. Сразу же после пересечения границы я смогу использовать жреческую магию и вылечить девушку. Зилана и ее головорезы тоже пойдут вместе с нами. Поинтересовался я невинным голосом, но старик аж подавился и закашлялся. Я встал из-за стола и похлопал бывшего жреца храма Латандера по спине. Нестор едва слышно поблагодарил меня за помощь. Затем старик резко замолчал, рассматривая кулончик на серебряной цепочке, который я демонстративно крутил перед его глазами. Явно данная вещица бывшему жрецу была хорошо знакома. Выглядел Нестор сейчас весьма жалко, и было понятно, что роль предателя ему самому крайне омерзительна. Я же, оставаясь у жреца по-прежнему на виду, решил расставить все точки над «и». «Давай на чистоту, старик. Я буду говорить, а ты поправь меня, если я в чем-то ошибся. Ты давно ходишь в лес между мирами, покупаешь тут редкие ингредиенты, травы и лекарства других миров, ну и заодно используешь это место для быстрого перемещения в другие районы Эрафии. Однажды ты встретил тут молодую волшебницу Зилану, близкую родственницу графа Армаза, которая также знала про лес между мирами и активно использовала эту информацию для личного обогащения и поиска новых знаний. Пока все так. Старик помедлил секунду и затем кивнул, подтверждая мои слова. Хорошо. Теперь дальше. Знакомство с титулованной дворянкой и ее дядей для тебя было полезным. Да и твои знания, высокое положение в иерархии храма и огромный опыт в лечении разных болезней тоже были важны для рода Армаза. Ты потом не раз общался с Зиланой, и наверняка вы даже иногда путешествовали вместе. Потом во время кризиса в Халфорде волшебница познакомила тебя с культистами Маргрима, и ты согласился работать на них. Неправда. Впервые подал голос старик. Да. Мне действительно летом организовали такую встречу со жрецами Маргрима, но тогда я не согласился сменить веру. Я был вынужден сделать это гораздо позже, когда столица уже пала. Когда в здании большого храма Латандера ворвались передовые отряды графа Армаза, началось настоящее избиение жрецов и находящихся в здании раненых. Я же от Зиланы знал отличительный знак сторонников новой власти и успел нацепить на одежду разноцветную ленточку. Но меня все равно заподозрили в лояльности 12 богам и притащили непосредственно к графу Силиусу Армаза, чтобы тот решил мою судьбу. К счастью, я несколько раз ранее лечил графа, и потому он узнал меня. Меня не казнили, но потребовали публично отречься от 12 богов и принять новую веру. Я был вынужден это сделать, то есть, подытожил я, ты больше не способен использовать жреческую магию Латандера и потому не можешь лечить людей. Нестор молча опустил голову и кивнул. Так ты обманул меня. Глаза Ани расширились от ужаса. Не совсем. Мои знания лекаря никуда не делись. Я знаю, какие лекарства применять для лечения множества болезней, как добывать и изготавливать препараты, как хранить. То, что я выдал тебе, действительно поможет. Тебе станет гораздо лучше, но только дней на 30-40. Дальше нужно заканчивать лечение, иначе процесс пойдет вспять. Но вот провести окончательное лечение магией я не могу, здесь я действительно солгал. Аня разрыдалась. Нестор совсем стушевался, его щеки были красными от стыда. «Есть ли способ довершить процесс лечения?» – уточнил я. «Да, есть», – согласился бывший жрец. «Вам нужно найти другого служителя высокого ранга из церкви Латандера. Ну или есть другой способ – сварить лекарство из смолы белого клена. Вот только где собрать эту смолу? Где вообще растут белые клены? Я слышал, что вроде в мире острова Фейри. Несколько раз я переправлялся через стылую реку и бывал в тех краях, но не видел там ни единого деревца белого клена. Хотя, ведь твоя знакомая Илона Друид знает, можешь спросить у нее. Илону убили по приказу Зиланы Армаза. Разве ты не знал? Нет, нет, нет». Старик потрясенно закачал головой, а потом закрыл лицо ладонями. Он так и сидел, и плечи его вздрагивали от всхлипываний. Затем вдруг решительно протянул руку внутрь мантии и выложил на стол тяжелый кошель, глухо звякнувший монетами. «Возьмите обратно деньги, заплаченные за лечение девочки. Я не заслужил их». Кришка потянулась было забрать кошелек, но я перехватил ее руку. «Расскажи, как приготовить лекарство из смолы белого клена?» – потребовал я. Нестор беспокойный во всех подробностях расписал довольно-таки сложный технологический процесс. Тонкостей было много, я даже достал карандаш и записал детали, чтобы потом не забыть. «Забери деньги, Нестор». Я видел, где Илона посадила несколько саженцев белого клена в мире Земля, так что лекарство я приготовлю, если не сегодня, то завтра. Ты же иди и честно расскажи Зилане об этом разговоре, иначе она заподозрит тебя, и у тебя возникнут неприятности. Все, прощай, старик. Нестор ушел, я же стал торопить девушек тоже собираться. Мне крайне не хотелось встречаться сейчас с Зиланой, иначе все мои приготовления стали бы бессмысленными. Дорогой, которой утром мы прошли к цитадели, мы вернулись обратно к переходу в наш мир. Тело умершей старушки все еще лежало на траве, так что точку перехода было видно четко. Миг, и я снова стоял неподалеку от оживленной автострады, по которой проносились машины. Секундой позже возле меня возникли Аня и Кришка. Я огляделся. Вдоль обочины дороги шел мужик в болотных сапогах, с рюкзаком за спиной и с удочками в руках. Пожалуй, это было именно то, что нужно. Кришка попросил вон того рыбака разломать сургучную печать на этом свитке. Протянул я письмо своей спутнице. «Скажи, что у тебя самой не получается, а письмо это от возлюбленного получила». Тайфлинг лишних вопросов не задавала и побежала выполнять поручение. Я же достал одноразовую монетку и дотронулся до магического кулона Зиланы. Кстати, я так и не понял, как этим кулоном пользоваться, и показывал его Нестору просто с целью надавить на него и заставить говорить правду. Вроде бы даже получилось. Через минуту вернулась Тайфлинг с распечатанным письмом. Я потянул за лист бумаги, разворачивая послание. «Серому ворону лично в руки. Так уж довелось, что ты уже видел меня, я же пока не имел возможности лицезреть тебя лично. Считаю, что эту несправедливость нужно поскорее исправлять. Потому приглашаю тебя посетить замок барона Вадистрофа, который недавно по ошибке, забыв про законы гостеприимства, не впустил твоих друзей, но уже раскаялся в содеянном. Я сейчас нахожусь в этом замке и своими глазами хотел бы увидеть воссоединение двух братьев после разлуки. Со своей стороны обещаю всячески способствовать воссоединению твоей семьи. Все мои слуги также будут рады видеть тебя в замке и пропустят беспрепятственно. Жду тебя 10 дней. Аглярект. Постскриптум. Ах да, чуть не забыл. Прихватив с собой одну занятную вещицу, которую ты случайно взял в столичном храме. Я питаю слабость к подобным интересным вещам, потому хочется взглянуть на эту безделушку. Глава 9. Логово некроманта. С заряженным арбалетом в руках я просидел возле портала в лес между мирами до самой полуночи, готовый без всякой жалости выстрелить в любого человека или демона, который попробует выследить нас и пройти в мой родной мир. Но никто так и не появился. Это было добрым знаком. Насколько я понимал, мы сумели оборвать все ведущие к нам ниточки. Наши следы уже должны были затереться быстро меняющимся миром, магический поводок с печати был переброшен на другого человека, а выследить свой волшебный кулон Зилана больше не имело возможности. Теперь наши враги просто знали, что я нахожусь где-то в мире Земля и собираюсь пробыть там достаточно долго. И это значило, что нужно как можно скорее менять местоположение. Сразу после полуночи я разбудил прикорнувших рядом девушек, и мы втроем прошли в лес между мирами. Тела Марии Никитичны уже не было на земле, что подтвердило мое предположение, что здешний мир обновился. Не зажигая над собой света и крадучись в тенях, мы направились к цитадели. Ночной лес встречал нас стрелами сверчков и резкими выкриками ночных птиц. Аня каждый раз боязливо вздрагивала и, не видя нас с корешкой, останавливалась и тихо окликала нас. Пришлось мне проявиться и взять девчонку за руку. Аня дрожала и прижималась ко мне, но боялась она зря. Без каких-либо происшествий мы вышли к тропе и, не выходя на саму дорогу, параллельно ей проследовали к стенам цитадели. Тут я попросил своих спутниц подождать, сам же направился к серым пограничникам, охранявшим закрытые в ночное время ворота крепости. Мне нужен путь в Эрофию как можно ближе к горному форту. Готов доплатить за близость точки выхода и за срочность, сообщил я двоим стражникам. Они нисколько не удивились, хотя едва ли подобные запросы часто поступали к ним посреди ночной смены. Молодой парень молча кивнул, приоткрыл калитку и через минуту вернулся вместе со знакомым мне эльфом Тилеоном. Эльф тихо почти шепотом поздоровался со мной и поинтересовался причиной такой срочности. Вместо ответа я протянул серому пограничнику распечатанное письмо. «Да, теперь все понятно», — прочтя письмо, сообщил мне Тилеон, вернул свиток и проговорил. «Серый ворон, я прекрасно понимаю твою непростую ситуацию, но и ты пойми, пронести снова второй раз за столь короткий период твой артефакт через лес между мирами не получится. Наш мир еще не до конца оправился от предыдущего случая и потребуется как минимум еще месяца три, прежде чем возможно будет внести в наш хрупкий мир столь опасную вещь. И не прошу права пронести божественный артефакт через вашу территорию. Мне всего лишь нужно попасть к горному форту, желательно как можно скорее и желательно незамеченными другими находящимися в вашем мире путниками». Тилеон явно расслабился и с готовностью сообщил цену за запрошенную услугу – 25 корольков. Я без малейших возражений отсчитал эльфу золотые монеты и призывно махнул рукой, подзывая ожидающих девушек. Через минуту мы уже стояли, готовые к выступлению. «Ну раз вы готовы, то выходим сейчас же. Как только мы пройдем, мои друзья уберут все следы, чтобы никто не смог пройти за нами в Эрофию. Пойдем мы кружным путем, чтобы обойти расставленные сейчас в лесу между мирами посты посторонних. Эти посты находятся у нас с того самого дня, как ты поссорился с Зиланой на острове. Наблюдатели в этих постах меняются каждый день, так что формально у серых пограничников нет повода запрещать им появляться в нашем мире. Много сейчас тут слуг Зиланы». Поинтересовался я, и эльф скривился. «Вообще-то я не должен этого говорить, так как серые пограничники – нейтральная сторона в любых конфликтах. Но тебе все же признаюсь, да, чужаков стало действительно многовато. Они постарались цепочкой перекрыть дорогу в районе Черного озера, а также расставили с десяток своих постов у болота и возле Дубравы. Меня и многих моих друзей их присутствие раздражает, но пока чужаки ведут себя тихо и не дают повода выпроводить их вон. Мы же с тобой обойдем их посты с другой стороны озер. Этот путь мы обычно не показываем странникам. Хоть и шли мы ночью, Я постарался запомнить для себя этот весьма полезный маршрут, который к тому же оказался даже более быстрым по времени, так как не нужно было месить грязь и кормить комаров возле огромного болота. При первых лучах утреннего солнца мы вынырнули из темноты леса и увидели с высоты холма оставшееся позади бескрайнее болото и далекое сильно заросшее ряской черное озеро. «Все, дальше мне нельзя», — сообщил Телеон, останавливаясь. «Идите через тот лес прямо-прямо и окажетесь в Эрофе возле большого разлома, окружающего столичную равнину». Я поблагодарил эльфа за помощь и повел девушек за собой. Меня несколько беспокоило, Аня ожидал, что слабая смертельно больная девчонка давно должна была устать и просить сделать остановку. Даже корешка и то уже устала. Да и я тоже, хоть и старался выглядеть полным сил, с удовольствием сделал бы привал, если бы девушки попросили об этом. Но Аня, как заведенная, шагала и шагала вперед, не ощущая никакой усталости. Наоборот, она была полна сил и радовалась абсолютно всему, от восходящего солнца и холодной росы на траве до покрытых неспелыми зелеными ягодами кустов малины и мельтешащих перед глазами комаров. Она нашла где-то в ночном лесу прямую ровную палку и теперь таскала ее с собой, используя словно посох. Подумать только, а ведь я могла ничего этого не увидеть. Со светящимися от счастья глазами сообщила вдруг девчонка. «Если бы я не заговорила с тобой, то осталось бы умирать в интернате. Какая мелочь может изменить судьбу человека? Теперь, даже если мне и суждено вскоре умереть, я умру счастливой. Девочки намного лучше, чем было прошлой ночью», — подтвердил очевидное сидящий у меня на плече неведомый призрак. Аня вдруг резко остановилась и развернулась в мою сторону. Так как я шел за ней следом, то едва не налетел на внезапно затормозившую девчонку. Аня посмотрела на меня, затем перевела взгляд на крыса и несколько неуверенно попросила: «Повтори, что ты сказал». Неведомый призрак повторил и добавил еще пару фраз про то, что он голоден и хочет печенья, которое лежит у лысой девочки в котомке. Аня неуверенно сняла с плеча сумку, развязала тесемку и протянула белому крысу квадратное печенье. Тот цепко ухватил лакомство передними лапками и принялся грызть, сыпля крошки на мою грудку. «Нужно признать очевидное, ты способна понимать язык зверей», — констатировал я. «Всю жизнь это знала», — прошептала взволнованная девочка. «Временами в детстве мне казалось, что я почти-почти понимаю, что своим лаем хочет сказать собака на улице или карканьем ворона на ветке. Мне казалось, что еще буквально чуть-чуть, и смогу понимать их. Но потом я убедила себя, что это не так, что все это были наивные несбыточные детские мечты. Вспомнив, что в свое время говорили мне Илона и Телеон, я постарался повторить сказанное. «Знай, Аня, что умение понимать животных – это крайне редкий дар среди людей. Эльфийской крови в тебе очевидно нет. Значит, ты либо следопыт, либо друид. И судя по твоему поведению и предпочтениям, ты, друид, ведь ты категорически отказалась от холодного оружия, хотя я предлагал тебе купить короткий легкий меч вместе с ножнами. Взамен короткой куртки с брюками ты в лавке портного выбрала длинное платье и зеленую накидку, а теперь еще и подобрала себе посох. Я видел в своей жизни только одну женщину-друидку, но она примерно так и выглядела. Мы двинулась дальше. По дороге Аня просила меня рассказать ей максимально подробно о жизни друидов, но я, к сожалению, совершенно не ориентировался в этом вопросе. Есть ли у друидов какие-то школы? Существует ли какая-то организация и иерархия? Я не мог ответить на вопросы девчонки. Тогда Аня переключила свое внимание на неведомого призрака, пересадила крыса к себе на плечо и расспрашивала зверька о нравах его племени. Крыс с готовностью отвечал, и было ясно, что зверь был несказанно рад встретить еще одного собеседника. Примерно через час ходьбы по летней залитой ярким солнцем роще картина резко сменилась. Мы оказались посреди сырого холодного осеннего леса, в котором деревья практически полностью облетели, зато под ногами шуршал желто-красный ковер опавших листьев. Аня удивленно осматривалась по сторонам, с трудом привыкая к новым условиям. Девочка зябла, она одела вязаную шапочку и куталась в свою длинную куртку. Кришка же, о чем-то размышлявшая и молчавшая почти всю дорогу, решилась вдруг поинтересоваться. «Серый ворон, я не спрашивала в лесу между мирами при посторонних, но все же ответь мне, почему мы вышли здесь, а не сразу возле замка барона?» Вопрос был действительно дельным, и я постарался честно на него ответить своей подруге. «Потому как похитивший моего брата вождь орков Аголиареп требует от меня корону бога Латандера, а корона находится у нашего общего друга Фериата. Я иду к эльфу Дреу и постараюсь уговорить его отдать мне эту реликвию». «Не отдаст», — с сомнением покачала головой Тайфлинг. «Честно говоря, я тоже так думал. Но все же надеялся выпросить у темного эльфа бесценный артефакт, объяснив ему сложившуюся ситуацию. И если с Феритатом все же не вышло бы, то запасными вариантами у меня было уговорить расстаться с божественными артефактами либо Арбель, либо Свелинну. Не думаю, что похитителю моего брата была какая-либо разница, какой из божественных артефактов получить в обмен за ребенка. Может и не отдать, но все же попытаться стоит», — решительно ответил я корешке и продолжил путь в выбранном направлении. «Я не знаю, почему я считал, что нужно идти в ту сторону. Небо было затянуто тучами, солнце сквозь них не просвечивало, так что сориентироваться по сторонам света не получилось бы. Но все же я уверенно шел в выбранном направлении и не ошибся. К громадному провалу мы вышли через полчаса, и что самое приятное, вдали на горизонте даже был виден троллей мост. Получается, мы вышли в Эрафию не просто близко к горной крепости и ко входу в подземный город черных дворфов, а всего в часе ходьбы от нужного нам места. Я даже и не надеялся на такую удачную точку выхода. Следующие полчаса мы шли по краю обрыва. Даже я каждый раз с замиранием сердца смотрел на эту бездонную пропасть. Что уж говорить про Аню, которая призналась, что с детства боится высоты. Но девчонка держалась молодцом, сумев преодолеть свой страх. Причиной ее позитивного настроя была не только внезапно проявившаяся способность общения с животными, но и то обстоятельство, что на голове девочки появились крохотные миллиметровые пока еще длины волосы. Аня постоянно снимала шапочку и гладила себя ладошкой по голове, и каждый раз на лице девочки проступала счастливая улыбка. Да и кашель у нее тоже прошел, Аня ни разу не закашляла за последний день после приема выданных Нестором лекарств. Троллей мост мы обогнули по большой дуге на значительном отдалении, чтобы нас не заметили находящиеся возле моста охранники. И наконец мы добрались до места, откуда я вышел на поверхность. Но спуск в город черных дворфов пришлось еще поискать, несмотря на то, что я вроде представлял, где он расположен. В конце концов я все же обнаружил ту невзрачную неприметную щель в скале, из которой когда-то выполз на поверхность.